Собирают яйца Кайр только один раз, чтобы Кайра успела второй раз яйцо снести и за лето выкормить птенца. Не только Кайра устраивают общее гнездовье, птичьи базары. Вот колония топорков. Они не кладут свои яйца на камни, а роют глубокие норы, пещерки, выстилают мхом и травой, и в них выводят птенцов. Топорковый остров весь изрыт норами топорков. Топорков еще называют морскими попугаями. Топорок — темно-коричневая птица, на голове два пучка золотистых перьев. Топорками их зовут, потому что клюв у них похож на топорик и весь в красных, оранжевых и зеленых поломках. Сильным клювом роет топорок свою нору. Раньше на командорах дикие песцы рыли свои норы под избами, дрались с кошками, по ночам спать не давали, возились под полом, рычали. Потом многих переловили и устроили звероферму, где они живут в клетках, вольерах. Кормят песцов свежей рыбой, китовым мясом, вяленой рыбой, юкколой. Молодые песцы совсем ручные, да только не зевай. Все время на тундру поглядывают, нельзя ли убежать на волю, к диким песцам. Вот она, звероферма. Рядами клетки стоят, за песцами зоотехники смотрят. Хороший ли аппетит, не заболели ли, прибавляют ли в весе. Если за ними уход и корм хорошие, то и шкурка у песца будет густая, первого сорта. Диких песцов тоже не забывают. Охотники летом юкколу вялят и складывают в избушках в тундре, а зимой, когда корма мало, подкармливают диких песцов. Бывает, выкинет на берег мертвого кита. Песцы к нему со всех сторон сбегаются и начинают выедать в ките норы и жить в них. И обед, и жилье вместе, не надо ли по тундре бегать, еду добывать. Но охотники, когда найдут такого кита, песцов из него выгоняют, а кита сжигают, он жирный, хорошо горит. Это они так делают, чтобы глупых песцов спасти. У песца от китового жира вся шерсть пушистая сваляется, слипнется, и он в холод замерзнет. На Командорских островах метеорологи в любое время года и в пургу, и в туман стоят на вахте. Записывают показания приборов. Какова сила ветра, какая температура воздуха и воды. Как высоко и быстро вода поднимается в реках весной и после дождя. Вот сейчас запустят шар-зонд, он поднимется с приборами высоко-высоко, и приборы передадут сигналы на землю. Что делается на этой высоте? Облака летят в одну сторону, а еще выше, может быть, ветер дует совсем в обратную сторону, и нужно знать, какой силы ветер и на какой высоте он дует. Если пилот не будет точно знать этого, он не сможет ни взлететь, ни посадить самолет. Да не только летчикам нужно знать все о погоде, но и морякам, чтобы вести корабль, и рыбакам, чтобы выйти в море на лов рыбы. Надо знать, какая будет погода. По радио метеорологи скажут, что движется шторм с севера на юг, как раз в те места, куда рыбаки держат курс. Рыбаки получат сообщение и пойдут в другие места лова. Нужно зимой на вездеходе добраться до дальнего прииска. Вроде погода хорошая, солнышко светит, ветра нет. Но уже метеорологи с Командорских островов передали, что ожидается сильный ветер со снегом. Значит, ехать нельзя, вездеход снегом занесет, и люди могут замерзнуть. На севере пурга дует по несколько дней, а когда ветер утихнет, как будто никакого вездехода и не было. Только ровные снега блестят на солнце. Да что вездеход, дома заносят вместе с печными трубами. И люди лопатами, как снежная буря кончится, роют себе выход наружу. Никто так не ценит работу метеорологов, как люди моря, тайги и тундры. Командорские острова первые принимают на себя и штормовые удары ветра, и морские валы от подводных извержений вулканов, цунами. Потому и служба метеорологов на командорах так необходима. Раньше летом на Командорских островах ездили на собачьих упряжках. Собаки в упряжке сработались вместе, и охотник знает, какие собаки лучше потянут впереди, а послабее запрягает назад. А если ездовая собака ленивая и только делает вид, что тянет нарты, остальные собаки разорвут ее на ходу, когда упряжка мчится по тундре. Все собаки в упряжке слушаются передовика, то, что бежит впереди. Передовик самый сильный и умный.